а на утро померла, ржала, охала, вздыхала, а на утро померла. В эту ночь король не спал, его меч на пол упал. Он узнав про то под утро, отменил поход в Непал. Он узнав про то под утро, отменил поход в Непал. Долго плакал наш король, он был рыцарь и герой, но оставшись без лошадки, стал кастрюлей с дырой. Нету силы и огня, отправляйтесь без меня, воевать мне нет охоты без любимого коня. Успокойте короля, дайте нового коня, а не то мы потеряем королевство за три дня, а не то мы потеряем королевство за три дня. Уведите жеребца, им сказал король с крыльца. Он был бледен, он был болен, будто не было лица. Он был бледен, он был болен, будто не было лица. Долго плакал наш король, он был рыцарь и герой, но оставшись без лошадки, стал кастрюлей с дырой. Нету силы и огня, отправляйтесь без меня, воевать мне нет охоты без любимого коня. Нету силы и огня, отправляйтесь без меня, воевать мне нет охоты без любимого коня.